Одна слеза скатилась с ее ресниц. Она повернулась и пошла. Я пошел следом. Яновская остановилась в конце коридора и тихо сказала: «Люди уродуют души из-за этих бумаг. Если бы не запрещение предков, с какой радостью я отдала бы кому-нибудь этот гнилой дом? Он, как и мое имя, для меня одна пытка. Хоть бы скорее умереть, тогда я оставила бы его этой бабе с каменным сердцем и глупой головой. Пускай бы радовалась, если способна ползать на животе из-за этой дряни». Мы молча спускались в нижний зал и подошли к камину. Стоя смотрели в огонь, багровые отблески которого ложились на лицо Яновской. За последние дни она заметно изменилась, возможно, повзрослела, возможно, просто стала превращаться в женщину. Наверное, никто, кроме меня, не замечал этих перемен. Только я один видел, что в бледном побеге, что рос в подземелье, затеплилась, пока еще незаметно, жизнь. Взгляд стал более осмысленным и любознательным, хотя застарелый страх по-прежнему лежал маской на лице. Она стала немного оживленнее, бледный росток начинал почему-то оживать. «Хорошо стоять вот так, Надея Романовна», — задумчиво сказал я. «Огонь горит». «Огонь. Хорошо, когда он есть, когда он горит. Хорошо, когда люди не лгут». Дикий, нечеловеческой силы крик донесся со двора. Казалось, что кричит и рыдает не человек, а демон. И сразу вслед за ним послышался уверенный, властный грохот копыт возле крыльца, а голос рыдал и кричал так жутко, как будто вылетал не из человеческой груди. «Роман в последнем колене! Выходи! Месть! Последняя месть! Авой! Авой!» И кричал еще что-то, чему не было названия. Я мог бы выскочить на крыльцо, стрелять в эту дикую сволочь и уложить на месте хотя бы одного. Но на руках у меня лежала она, и я ощущал сквозь платье, как колотилось ее испуганное сердечко, как оно постепенно замирало, билось все реже и реже. Перепуганный за ее жизнь, я начал робко гладить ее волосы. Она медленно приходила в сознание, и ресницы чуть заметно вздрагивали, когда я дотрагивался рукой до ее головы. Так затюканный щенок принимает ласки человека, который впервые решил погладить его. Брови его вздрагивают, ожидая удара каждый раз, когда поднимается рука. Грохот уже удалялся, и все мое естество было готовым к тому, чтобы вместе с нею выскочить на крыльцо, стрелять в этих нетопырей и вместе с нею упасть на ступеньки и сдохнуть, ощущая ее рядом с собой, тут, возле себя. Все равно так жить невозможно. А голос рыдал уже издали: «Роман, Роман, выходи, коням под ноги душу твою, это еще не теперь. Потом, завтра, потом, но мы придем, придем». И тишина. Она лежала в моих объятиях, и как будто тихая музыка начала наигрывать кое-где, может, в моей душе, тихая-тихая, далекая-далекая, нежная, про солнце, малиновые от клевера луга, под дымной, мерцающей росой, про заливистую песнь соловья в кронах далеких лип. Лицо ее было спокойным, как у спящего ребенка. Вот прорвался вздох, раскрылись глаза, удивленно посмотрели вокруг, посуровили. «Простите, я пойду». И она направилась к лестнице на второй этаж. Маленькая белая фигурка. Только теперь я, еще дрожа от возбуждения, понял, какая мужественная, какая сильная душа была у этой до смерти запуганной девушки, когда она после таких потрясений выходила встречать меня и дважды открыла двери. Тогда, когда я, незнакомец, приехал сюда, и тогда, когда бежал к ее двери, в тревоге, под грохот копыт дикой охоты у самых окон. Наверное, охота и темные осенние ночи побудили ее к этому, как чувство доверия вынуждает затравленного псами зайца прижиматься к ногам случайного человека. У девушки были очень хорошие нервы, если она выдержала здесь 2 года. Я сел у камина и стал смотреть в огонь. Да, опасность была страшная. 3 человека против всех этих темных сил, против неизвестного. Но довольно миндальничать. Они проникают в парк возле Волотовой прорвы. Завтра же я устрою там засаду. Руки у меня дрожали, мои нервы были напряжены до предела, а общее состояние было хуже, чем у собаки. «Может, уехать отсюда?» — шевельнула запоздалая мысль. Отзвук той моей ночи ужаса и умерла под напором отчаяния, железной решимости и желания драться. «Хватит! Победа или Волотова прорва — все равно. Оставить? Но нет. Я не мог оставить этот омерзительный холодный дом, потому что здесь жила та, которую я полюбил. Да, полюбил, и я не стыдился этого. До этого времени у меня, как почти у всякого здорового, морально неразвращенного и лишенного чрезмерной чувствительности человека, были к женщинам ровные, товарищеские отношения, иногда даже с примесью какого-то непонятного отвращения. Наверное, так оно бывает у многих, пока не приходит настоящее. Оно пришло. Уйти? Я был здесь, рядом, такой для нее сильный и большой. Мои внутренние колебания ее не касались. Она надеялась на меня. Она впервые, наверное, спала спокойно. Этот миг, когда я держал ее в объятиях, решил для меня все, что накапливалось в моем сердце еще с того времени, когда она восстала в защиту бедных там, у верхнего камина. С каким наслаждением я забрал бы ее отсюда, увез куда-нибудь далеко, целовал бы эти заплаканные глаза, маленькие руки, укрыл бы ее теплым, надежным крылом, простил бы миру его неприютность. Но что я для нее? Как ни горько об этом думать, она никогда не будет моей. Я голяк, она тоже бедная. Но она из числа старейших родов, голубая кровь, у нее за плечами гордая слава бесконечных поколений. Гордая слава? Я знал ее теперь, эту гордую славу, которая завершилась одичанием. Но мне от этого не было легче. Я плебей, нет. Я буду молчать об этом. Никто никогда не упрекнет меня, что я ради корысти женился на представительнице старинного рода, за которой, возможно, умирал где-то на поле боя мой простой предок. И никто не скажет, что я женился на ней, воспользовавшись ее беспомощностью. Единственное, что мне позволено, это лечь за нее в яму, отдать за нее душу свою и хотя бы этим чуточку отблагодарить за то сияние несказанного счастья, которое осветило мою душу в этот мрачный вечер у большого неприютного камина. Я помогу ей спастись, и это все. Я буду верен. Навсегда буду верен этой радости, смешанной с болью, горькой красоте ее глаз, и отплачу ей добром за хорошие мысли обо мне. А потом конец. Я уйду отсюда навсегда, и дороги моей родины, нескончаемой, лентой будут слаться передо мной, и солнце встанет в радужных кругах от слез, что просится на ресницы.